Базовые положения НЛП. Теоремы требуют доказательства. Аксиомы принимаются на веру. Любовь — это теорема, которую нужно доказывать каждый день. И все эти слова вместе — просто убеждения в мире людей. Те, которые нам помогают жить, и те, которые нам мешают. Я познакомлю вас с базовыми убеждениями НЛПера, которые призваны облегчить вам общение с самим собой и окружающим миром, с теми, которые одинаково позитивно повлияют как на ваше физическое, так и на ваше энергетическое тело. Первое. Карта не равна территории и не равна другим картам. Если разным людям дать задание составить карту одной и той же территории, карты получатся разными. Ведь люди по-разному воспринимают окружающий мир. У них различные способности к рисованию и интересы. Реально только наше восприятие мира. И это восприятие у каждого человека индивидуально и уникально. Второе. Весь опыт закодирован в нервной системе. В голове человека киностудия, на которой снимаются документальные художественные фильмы. Опыт изначально документальный фильм, который человек затем редактирует, что-то вырезая, что-то добавляя. Получается художественный фильм. В голове склад кинолент с записями того, что человек видел, слышал, чувствовал. Ленты в беспорядке, причем взаимодействуют между собой, они вступают в беспорядочные связи и обзаводятся потомством из других кинолент. Все эти фильмы находятся в базовом компьютере, в подсознании. Любую ленту, информацию, можно вывести в оперативный компьютер, в сознание, и просматривать ее как угодно, когда угодно, где угодно, с кем угодно. Третье. Весь субъективный опыт состоит из зрительных образов, звуков и чувств. Весь наш жизненный опыт закреплен нами с помощью трех каналов восприятия реальности. Если кошка однажды села на горячую плиту, то больше никогда в жизни она не сядет даже на холодную. Ведь кошка получила некий урок и сделала определенные выводы. Люди также получают опыт и строят обобщения на основе своих экспериментов. Только эти обобщения часто бывают глобальными и смешными. Четвертое. Каждое поведение имеет позитивное намерение. Даже самое плохое. Серийный убийца убивает, потому что его внутренний ребенок, недоласканный в детстве, хочет, чтобы на него обратили внимание. Пусть даже наказали, пусть даже повесили или расстреляли, но обратили. По этой же причине Герострат сжег храм. И ведь остался в истории стервец. Добился своего. Намерение может быть позитивным для части личности, симптом. Для всей личности — убегание из горящего дома, для группы людей — войны. Если у вас заболела голова, значит, ваш организм что-то хочет сообщить вам таким образом. Если происходят войны, то Вселенная хочет подчистить мир от излишней перенаселенности. Выживают сильнейшие. Работает теория Дарвина. Пятое. Нет побед и поражений, есть обратная связь с миром. Если у вас что-то не получается, сделайте это по-другому. Если же у вас что-то получилось хорошо, не стоит зацикливаться на этом варианте, потому что в другое время и в другом контексте этот способ может не сработать. Шестое. Смысл всякого общения есть та реакция, которую оно вызывает. Если вы общаетесь с человеком, и он при этом обиделся, значит, задумайтесь. Цель вашего общения была обидеть этого человека. Седьмое. У каждого человека есть все необходимые ресурсы, нужные ему для изменения. У каждого из нас есть энергия, силы, опыт, время и деньги, необходимые в данный момент. Просто часто доступ к этим ресурсам блокирован самим же человеком. Начните общаться с собой, говорить со своим сердцем, легкими, печенью, астральным телом. Почувствуйте, что за мгновение вы можете мысленно перенестись в любую точку Вселенной, стать Богом и остаться собой. Мы используем наш мозг на 3%. Все на 3%. Только представьте, какие возможности откроются перед вами, если вы разрешите себе быть лучше, умнее, интереснее, талантливее других, если вы позволите своему мозгу хоть немного работать. А если мозг заработает так же эффективно, как тело? О, нет. Не бойтесь, вы не сойдете с ума. Вы сможете сводить с ума других. А это намного круче. Восьмое. Вселенная — дружественная система, которая полна ресурсами, необходимыми для изменения. Когда мы действительно очень сильно чего-то хотим, то Вселенная нам начинает помогать разными способами. Поступают нужные предложения, находятся необходимые люди. Главное — научиться видеть и принимать знаки Вселенной. Девятое. Сознание и тело — единая кибернетическая система. Тело никогда не врет. Врут люди. Женщины симулируют оргазм. Мужчины симулируют отношения в целом, даже не зная, что страшнее. Но люди, зацикленные на словах, часто не отслеживают невербальное поведение. А ведь на любой вопрос вначале отвечает тело, бессознательно и честно. А затем уже сознание, которое вербализирует мысли, политкорректные слова. А мысль, изреченная, как известно, есть ложь. Десятое. Каждое поведение представляет собой лучший выбор, имеющийся у личности в данный момент. Если сейчас вы читаете эту книгу, поверьте, это лучшее, что вы можете делать в данный момент из всех предложенных и непредложенных вам выборов.